сестры у нее нет, и никто не заставит меня поверить, что есть какая-то другая девушка, столь похожая на Миру. И тем не менее это так. Может, Шан Вэй нашел актрису, которая загримировала себя под Миру. За такие деньги можно сделать многое. Ансел покачал головой. Нет, нет. Здесь что-то другое. Я не говорю, что вы не правы, но тем не менее не согласен с вами. Тогда перестаньте говорить намеками. К чему вы клоните, док? Вы заметили, как она изменилась в последнее время? Я вспомнил, что произошло минувшей ночью. Заметил. Но теперь она снова такая же, как и была. Не понимаю, что-нибудь произошло? Я рассказал ему. Он внимательно выслушал меня, и глаза его стали еще более обеспокоенными. Когда я закончил, он хлопнул себя по колену. Значит, я прав. Их две. Силы зла вокруг нас. Только не надо снова об этом. Помните историю разделения доброго и злого в человеке. И знаете ли вы, что индийские шаманы обладали силой разделения этих двух начал? Думаю, что именно это и произошло с Мирой. Я медленно повесил пиджак на место и посмотрел на себя в зеркало. Выглядел я, прямо скажем, неважно. Может, не нужно об этом, но в моем голосе не было особой уверенности. Вы просто не хотите верить. Невежество порождает страх, и вы боитесь. Я обреченно сел на кровати рядом с ним. Тогда выкладывайте, что там у вас. Как я понимаю, произошло следующее. Квинтль разделил добро и зло в мире, и каждый из них материализовал. Поэтому теперь есть две миры. Одна взяла себе все хорошее, другая все плохое. Теперь вы понимаете? Это безумие какое-то. Ансел покачал головой. Не совсем. Если вы знаете об искусстве индейских шаманов, раньше вы не поверили бы и в говорящую собаку, а теперь это факт. Значит, вы считаете, что стало две миры? Или, вернее, одна, обладающая двумя телами, когда захочет, да. Правда, это не значит, что она разделяется, когда захочет. Может, она даже и не знает об этом. Пожалуй, так. И тогда это объясняет события вчерашней ночи. Теперь они снова соединились в одну. Совершенно верно. Но что в это время делала вторая? Это нам еще предстоит узнать. И это очень опасно для мира. Что значит опасно? Одна из них может контролировать зло, которое заключено в нас самих, а другая нет. Мне не хотелось бы, чтобы мира пострадала за то, чего не совершала. Как это? Да очень просто. Ну, предположим, та другая мира решит совершить преступление. Можно ли, чтобы из-за этого пострадала мира, которую мы знаем? А? Почему она должна пострадать? Это зависит от того, увидят ли вторую миру на месте преступления. Ведь их не отличишь, и обеих легко узнать. Ну что, неужели непонятно? Ну, это уж слишком для меня, сказал я, отдуваясь. А пока нам нужно найти Шан Вэя. Идемте лучше завтракать, а? Подождите. А что с этим Келли? Может, мы сможем найти его? Может. Поговорим об этом за завтраком. В столовой за столом уже сидел Богль. «Все готово, приятель. приветствовал он меня. «Яичница с ветчиной, пальчики оближешь. Звучит неплохо. А Мира не спускалась?» «Нет».